Сердце у него билось часто и громко. На ложе около него лежала женщина. Лежала неподвижно и впрямь, как мертвое тело. Впрочем, она негромко со свистом дышала. Чуть белели ее оскаленные зубы. Из-под полуоткрытых век виднелись белки глаз. Фарнаус хорошо помнил, что когда он укладывался, ложе было пусто, и что перед тем, как заснуть, он был в комнате один. Значит, женщина вошла уже после и, спокойно, не раздумывая, легла рядом с чужим мужчиной. Это было особое ложе, предназначенное для бродяг, не имеющих крова. Здесь мужчины и женщины были равны. Не только бездомные, но как бы и бесполые, они не разнились друг от друга. Студеное утро и безлюдные улицы несколько успокоили Фарнауза. Он не сразу вспомнил, что забыл свой узел там, где провел ночь, а, вспомнив, махнул рукой. Он не мог вернуться в этот вертеп, даже если бы его узел был из чистого золота. Пусть достанется этой несчастной, может, не отберут у нее, думал Фарнаус. Но и сам он оказался не в лучшем положении. Сейчас, даже если бы все корабли держали путь в Колхиду, кто взял бы его на борт без денег? И где он смог бы так сразу раздобыть деньги? Но гораздо больше, чем отсутствие денег, беспокоило его другое. Ему необходимо было помыться. Он просто сходил с ума. Ему казалось, что он распространяет смрад, что стоит ему пройти по улице, как люди выбегут из домов. Фарнаус отыскал недалеко от гавани укромное место. В этот ранний час нигде не было ни одной живой души. Бледное небо чуть розовело на востоке. Длинные слоистые облака протянулись по нему. Они разделялись на неровные полосы. Казалось, вяло рвется вдоль волокон мокрая бумага. Влажный песок, грубый и зернистый, как мука крупного помола, прилипал к ногам. Раздеваясь, Фарнаус то и дело оглядывался. Точно кто-нибудь мог подсматривать за ним. В воду он входил робко, боязливо, однако она оказалась теплой. «Не бойся, вода теплая», — донесся до него как бы с неба голос Ино. Когда вода была ему по колено, он остановился, нагнулся и поднял со дна гладкий плоский камень. Вынутый из воды, камень отяжелел у него в руке, вернув себе прежний вес, когда-то оставленный в воздухе. Долго тер всего себя Фарнаус этим гладким камнем, потом возвратил его морю и поплыл. Сонная, разморенная, застоявшаяся во мраке ночи вода расступалась, тяжко вздыхая. Прохлада моря вернула Фарнаузу бодрость. Мысли его очистились, душа просветлела. Плывя назад к берегу, он уже был уверен, что сегодня дела пойдут лучше. На берегу было холоднее, чем в воде. Он оттер обеими руками воду с тела и быстро оделся. Лишь надевая на шею свою глиняную пластинку, заметил он, что нигде нет его сандалий. Все эти 4 дня он ни разу не разувался. В эту ночь в гостинице тоже спал обутый, и когда шел сюда, сандалии были у него на ногах, и вот они улетели, исчезли сами собой, потому что здесь, кроме него, не было ни души. Может быть, я снял и оставил их еще где-нибудь. Ухватился было он за последнюю нелепую надежду. Но соломинка эта сразу не обломилась, и сердце у него оборвалось, когда он увидел себя как бы со стороны, босого и без денег, в самом начале долгого пути. И он горько улыбнулся, как заправский бродяга с большой дороги. «Ну, конечно, что же я такой, если не бродяга?» — подумал он, и эта мысль словно хлестнула его, так что он рванулся с места, оббегал все вокруг, как собака, обнюхал и перевернул каждый камень, хотя сам понимал, что поиски бессмысленны, и сандалии ему не найти, сколько бы он ни шарил вокруг. Теперь он мечтал, чтобы появился кто-нибудь, кого он мог бы хоть спросить, слыхано ли, чтобы сандалии исчезали сами собой. Наконец, в каком-то исступлении, он упал на колени и стал колотить кулаками по песку. Руки его увязали в мокром песке, как в тесте. Вокруг было до жути пустынно и безмолвно. Сидеть тут и месить песок не имело никакого смысла. Он вскочил и побежал к пристани. Под ногами у него хрустела галька. Берег гнался за ним со скрежетом. Гавань была единственным местом, куда он мог прийти. Теперь вся его жизнь должна была как-то примоститься здесь, на истертых плитах мола, и здесь же должно было определиться его будущее. Выйдя на мол, он сразу увидел ту самую собаку. Припав на передние лапы и опасливо поглядывая вокруг, собака что-то глодала. «Так вот, кто уволок мои сандалии!» — обрадовался Фарнаус и кинулся к ней. Перепуганная собака, поджав хвост, кинулась прочь. Она трусила, вывернув шею и не сводя глаз со странного босоногого человека, рассматривавшего с улыбкой изглоданную ее зубами щепку. На следующую ночь пошел дождь, и Фарнаузу, приютившемуся за бочками, приснилась раздавленная груша. Она лежала в лужице из собственного сока. На ней кишели, облепив ее со всех сторон, муравьи. Фарнаус поднял грушу и съел ее вместе с муравьями, но съеденные муравьи почему-то ползали по нему и жестоко его кусали. Фарнаус искал на себе этих крохотных свирепых насекомых, но не мог их обнаружить и только усердно почесывался, словно подхватил паршу. «Так тебе и надо!» — кричал Дедал, перепрыгивая с бочки на бочку. Вместо рук у него были два больших крыла. Казалось, на нем развивалась колхская бурка. Он взлетал, описывая круг над гаванью, и снова опускался на бочку. Рыбаки вытягивали сеть из моря, и все время искоса посматривали на Дедала, видимо, опасаясь, как бы он не выхватил у них одну-две рыбины. «Мог бы удосужиться погулять хоть раз с моим сыном!» — кричал Фарнаузу сверху Дедал. И Фарнаус готов был провалиться сквозь землю. Лицо у него пылало от стыда.